которые отдали свои жизни этому городу, были тесно связаны с ним и не жалели сил ради того, что принималось за его материальное процветание. Очень жаль, что неделю назад в этом кипучем, трудолюбивом городе был зарегистрирован случай применения огнестрельного оружия. Некий почтенный гражданин застрелил другого на улице и теперь заявлял, что действовал в порядке самообороны, потому что тот, другой, имел при себе револьвер, либо убийца попросту предполагал это. Не удовлетворившись тем, что он подстрелил противника, убийца легко и просто разрядил револьвер в поверженного человека. Я читал его показания, и мне стало тошно. Насколько я понимаю, если бы при мертвом теле нашли оружие, убийца остался бы на свободе. Мало того, что это было самое настоящее убийство, гнусное само по себе, заявление преступника о собственной невиновности отдавало утонченной трусостью. Этот оставшийся в живых скот просто испугался, вообразив, что другой человек потянулся к заднему карману, что в центре цивилизованного города застрелят его самого и так далее. В конце концов, присяжные разошлись во мнениях. Но хуже всего следующее. Процесс освещался репортером, который, по-видимому, сам знал толк в оружии. Дело разбиралось присяжными, отлично осведомленными в тонкостях револьверной этики, обсуждалось на улицах людьми, тоже искушенными в особенностях игры. Однако вернемся к более веселому. Агент страховой компании представил нас как своих друзей человеку, занимавшемуся продажей земельных участков. Тот быстро припроводил нас на денек-другой на берега Колумбии, чтобы и самому успеть навести справки о рыбной ловле. Он обошелся с нами без лишних формальностей. Он называл старика Калифорнией, я спокойно отзывался на Англию или Джона Буля, а страховой агент стал Портлендом. Какая возвышенная и великолепная форма обращения. Итак, я и Калифорния сели на пароходик и прелестным голубым утром поплыли по реке Виламет навстречу Великой Колумбии, реке, где производят лосося, попадающего затем в банки, опустошаемые, когда мы в Индии принимаем нежданных гостей. Калифорния представил мне пароходик и пейзаж. Он показал рубку парохода, рассказал, чем отличается хохлатая птица крахаль от какой-то другой птицы, и описал природу местных заводей. Все, что я запомнил в этой поездке, восхитительное ощущение реальности марктвеновских Гекльберри Финна и лоцмана с Миссисипи. Я чуть ли не узнавал те плесы, по которым плыли на плоту Гек и Джим. Мы находились на границе штатов Орегон и Вашингтон, но это не имело значения. Колумбия заменила мне Миссисипи. Мы плыли между поросшими лесом островками, где берега изобиловали оползнями. В поисках фарватера наш пароходик метался из стороны в сторону на протоке шириной в добрую милю, совсем как его миссисипский собрат. А когда мы хотели подобрать или высадить пассажира, то выбирали местечко помягче и тыкали с носом в берег. Калифорния разговаривал с каждым новичком и называл мне место, где тот родился. Длинноволосый коровий пастырь проломился сквозь чащобу кустарника, помахал шляпой и был принят на борт. «Южная Каролина», — сказал Калифорния, почти не глядя на парня, — «выговор мягче моего». Все оказывалось так, как говорил Калифорния. Я удивлялся, а тот только прищелкивал языком. Каждый островок нес на спине бремя тучных пшеничных полей, фруктовых садов и беленькие деревянные домишка. Если сосны густо покрывали остров, там обязательно стояла лесопилка. Дрожащий визг пил звенел над водой, напоминая жужжание уставшей пчелы. По обрывкам фраз, которые ронял Калифорния, я узнал, что он владеет судами-лесовозами, несколькими ранчо, торгует пиломатериалами, имеет партнера и получает неплохой доход, проделав за 35 лет весьма пеструю карьеру. Однако он выглядел таким же беспутным бродягой, как и я. «А теперь, молодой человек, мы увидим неплохой пейзаж. Вы будете петь и плясать от радости».